Пришло лето. Она по-прежнему безропотно сидела взаперти. Но когда наступила жара, тетка сама предложила ей, если хочется, выйти и посидеть во дворике, прячась от солнца в тень, а потом даже решила, что Эмилине можно не только сидеть в тени, но и прогуливаться по двору, а то и работать на воздухе, пока это еще по силам. Забор вокруг двора высокий, в задней стене мастерской окон нет, так что никто ее не увидит. Оставаясь одна в своей комнатке ночью, она обхватывала живот и, лаская, баюкала. При Ханне старалась воздерживаться от подобных жестов, боясь, как бы тетка не заподозрила, что почти круглые сутки она строит планы, большей частью невыполнимые и бредовые, которые позволят ей оставить себе свою доченьку. Именно так называла она теперь растущего в ней ребенка. Во сне ей виделось, что малютку уже забрали, и она мечется, пытаясь ее найти. В разговорах с Ханной они никогда не касались ее положения, хотя в августе приглашена была повивальная бабка осмотреть Эмилину и убедиться, что все как надо. Миссис Уэддерс оказалась весьма пожилой особой, с копной седых волос, острым взглядом и бородавкой на губе. Достаточно было поговорить с ней, чтобы убедиться, что ей вполне можно доверить жизнь и матери, и ребенка, а обстоятельства, при которых этот ребенок зачат, немало ее не волнуют. Позже Ханна упомянула, что в Линне, наконец, появился врач, и, может быть, лучше позвать его принять роды. Если возникнут какие-то осложнения, у него есть инструменты, о которых повивальные бабки и слыхом не слыхивали. Однако Эмилина пришла в ужас от такого предложения, и Ханна сочла за благо к этой теме не возвращаться. «А те? Ну, кто возьмет моего ребенка? Они хорошие люди?» — спросила она у Ханны в сентябре, когда пошел 9-й месяц беременности. Она уже ненавидела этих людей, хотя понимала, как это несправедливо. Она ведь не знает о них ничего, кроме того, что они хотят взять себе ее крошку. «Само собой. Я их знаю по церкви», — ответила Ханна. «А кто они?» «Перестань, Мелинна, об этом толковать, только себя изводить». Она замолчала, но не могла уже ни о чем другом думать. «Тетя Ханна, а вам никогда не хотелось ребенка?» — спросила она, когда срок стал еще ближе. В последние дни она просто бредила мыслью убедить Ханну взять младенца и растить как своего, но только позволить ей, Эмилине, жить рядом с ними, делать все, что необходимо, и каждый день видеть малютку. «Смотри, Эмилина, не выводи меня из себя!» — строго отрезала Ханна. И прошла не одна неделя, прежде чем Эмилина осмелилась снова коснуться запретной темы. Кончался сентябрь, а, по словам миссис Уэддерс, роды предполагались в первых числах октября. «Тетя Ханна!» — заговорила она дрожащим голосом. — Да вы хоть скажете мне имя тех людей, что заберут ее? — Конечно, нет, детка, — твердо сказала Ханна. Она сочувствовала Эмилине, но, выбрав линию поведения, не отступала от нее ни на шаг, считая, что иначе будет только тяжелее. — Но все равно ведь многие узнают о случившемся, — пыталась не сдаваться Эмилина. — Как же иначе? «Если у какой-то женщины вдруг неожиданно появится ребенок, это ведь вызовет толки?» «Толков не будет, потому что они уедут». «Уедут?» — повторила Эмилина, как-то не в состоянии сообразить, что это значит. «Как только ребенок родится, они уедут из Линна, обоснуются на новом месте, и никто ничего не узнает». «Но куда же...» «Они отправятся! И почему вы не хотите назвать мне их имя?» — вскричала она. судорога отчаяния.